Приветствие и этикет. Салям, привет. Этикет представляет собой набор культурных кодов, языковых и бытовых традиций, характерных для каждого отдельного общества. Для общения с людьми недостаточно знать грамматические правила языка и особенности его фонетики. В этой главе мы предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными словами и вежливыми выражениями, основой разговорного турецкого языка. Мы постарались не только привести перечень фраз, но и описать нюансы их употребления. Почему в Турции принято благодарить людей за их части тела? Как тактично обратиться к незнакомому человеку? Почему не нужно удивляться, когда тебе желают приятного аппетита после еды? Ответы на эти вопросы ты найдешь в этой главе. Обращение. При выборе обращения на турецком языке нужно учитывать целый ряд аспектов – пол, возраст, род деятельности и социальный статус собеседника. Приехав в Турцию, ты можешь сам того не желая обрести новые родственные связи. Как же так? В Турции принято даже к незнакомым людям обращаться, используя термин родства – сынок, тетушка, брат, доченька. Нужно иметь в виду, что турки тем самым не стремятся нарушить твои личные границы, а подобные обращения являются лишь частью турецкого менталитета и культуры общения. Далее я приведу наиболее распространенные обращения в порядке убывания степени их официальности. Первым таким обращением будет «эфендим». Что же такое «эфендим»? Наиболее универсальный вариант вежливого обращения. Образован от слова «эфенди», что дословно переводится как «господин». В современном языке изначальный смысл обращения был утерян. Поэтому «эфендим» уместно для мужчин и женщин любого возраста и социального положения. В каком-то смысле выражение «эфендим» схоже по смыслу с русским аналогом «прошу прощения». Следующее обращение – это «беэфенди» – «господин», либо «ханымэфенди» – «госпожа». Этот вариант обращения уместен в официально-деловой обстановке, в том числе к высокопоставленным лицам. Носит подчеркнуто уважительный характер. Следующее обращение – это «бай» – «уважаемый», либо «баян» – «уважаемая». Употребляются только с фамилиями и перед ними. Чтобы облегчить запоминание, можно проассоциировать эти обращения с английскими вариантами «мистер Смит» или «миссис Блэк». Пример. «Бай коджагёс», либо «баян йылдыз». Следующее обращение – это «бэй» или «ханым». Имеют те же значения, что и «бай баян», но употребляются только с именами и после них. Пример. «Ахмед бэй» или «сельма ханым». Следующее обращение уместно по отношению к молодым людям. «Деликанлы» – молодой человек, «генч» – молодой человек, либо «чуджук». Данные обращения употребляются по отношению к юношам. «Чуджук» дословно переводится как «ребенок», но при обращении этот смысл теряется. Это более разговорный вариант по сравнению с «деликанлы» или «генч». Следующее обращение – это «уста» – «мастер». Обращение к представителям рабочих профессий – портным, электрикам, сантехникам и так далее. Далее я приведу ряд обращений, которые традиционно употребляются с аффиксом принадлежности первого лица единственного числа «мой», «моя», «м». Первым таким обращением станет обращение к учителю «ходжа» – «учитель». Интересно, что это обращение может быть использовано не только учеником в отношении своего преподавателя. Так, если собеседник связан со сферой образования и при этом не является непосредственным наставником, то можно без чувства неловкости обратиться к нему «ходжам» – «мой учитель». Следующим обращением является аабей, либо ааби, старший брат, либо просто брат. Употребляется при обращении к людям мужского пола, в основном старшего возраста. Следующее обращение – абла, старшая сестра, либо просто сестра. Несмотря на то, что абла переводится дословно как старшая сестра, так могут обратиться не только к женщине, которая старше собеседника по возрасту, но и к молодой девушке. Следующее обращение – это кыс, дочка, либо девушка, и кардеш, брат, сестра. Эти обращения употребляются по отношению к ровесникам, аналог английского sibling. Если необходимо уточнить пол человека, то говорят кыс кардеш про женщину или эркек кардеш про мужчину. Аркадаш – обращение к другу. Переводится как друг, дружище. Употребляется по отношению к ровесникам любого пола. Еще одно обращение – звучит как «амджа» – «дядя», «дядюшка». Употребляется по отношению к мужчинам, которые намного старше вас. Следующее обращение – тэйзэ, тетя, тетушка, употребляется по отношению к женщинам в возрасте. Но не стоит злоупотреблять этим обращением, оно не слишком формально и корректно, поскольку подчеркивает возраст. Гарсон – обращение к официанту. Гарсон – это название профессии, которое служит также обращением. Для носителей русского языка гарсон может звучать слишком фамильярно, поэтому в ресторанах и кафе мы предлагаем использовать при обращении к официантам фразу «бакармасенес», аналогичную русскому «не могли бы вы подойти». Как можно поздороваться на турецком языке? Турецкий изобилует вариантами приветствий. Их выбор зависит от времени суток, формальности обстановки и некоторых других факторов. Далее мы приведем примеры наиболее распространенных приветствий с комментариями относительно их употребления. Мераба или мерхаба. Привет, здравствуйте. Вариант произношения мерхаба с хэ является более официальным по сравнению с вариантом мераба. Мерабалар или мерхабалар. Здравствуйте. Это более уважительный вариант по сравнению с мераба. Селям. Привет. Селямун алейкум. Здравствуйте. Чаще употребляется мусульманами. Алейкум селям. Это ответ на приветствие селямун алейкум. Хош гельденис. Добро пожаловать. Хош булдук. Дословно, хорошо, что нашлись. Ответ на хош гельденис. Такие фразы, как и сабахлар, и гюнлер, и акшамлар, и геджалер употребляются не только при приветствии, но и при прощании, обозначая благопожелание хорошего утра, дня, вечера или ночи соответственно. И сабахлар — доброе утро. Употребляется преимущественно до 8 часов утра. Гюнайден — доброе утро. Можно употреблять не только утром, но и днем. И гюнлар — добрый день. И акшамлар — добрый вечер. И геджалар — доброй ночи. Одной из особенностей турецкого языка является внимание к деталям и обстоятельствам, при которых происходит диалог. Прощаясь на турецком, важно понимать, кто уходит, а кто остается, ну, например, будучи в гостях. После приема гостей на прощание ты скажешь «гюле-гюле», а гости пожелают тебе счастливо оставаться фразой «хошчакалын». Как можно попрощаться по-турецки? «Гюле-гюле» — «пока», «до свидания», — говорит остающийся. «Хошчакал» или «хошчакалын» — «счастливо оставаться тебе» или «счастливо оставаться вам», — говорит тот, кто уходит. «Görüşmek üzere» — «увидимся». Görüşürüz. Увидимся. Аллаха ısmarladık. До свидания. Говорит тот, кто уходит. Дословно переводится: мы угостили Аллаха тем, что встретились. Поговорим о благодарности. В Турции можно поблагодарить человека не только за его помощь или оказанную услугу, но и за его руки. Например, если тебе посчастливилось оказаться в гостях у турецкой семьи, и хозяйка приготовила чудесный ужин, будь, кстати, сказать в ее адрес «Elinize sağlık», что дословно переводится как «здоровье вашим рукам». Вкусно поужинав в ресторане, можно также блеснуть знанием турецкого языка и выразить благодарность аналогичным образом. Как еще можно сказать «спасибо» на турецком языке? Первый способ — это «teşekkür ederim» — «спасибо», «благодарю». Второй способ — это «teşekkürler» — «спасибо». Еще один способ сказать «спасибо» — это «sağ ol» либо «sağ olun». Разговорно переводится как «спасибо», а дословно как «будь здоров» или «будьте здоровы». Ну и «elinize sağlık» — «благодарю», а дословно «здоровье вашим рукам». Поговорим об извинениях. Давайте разберемся, в какой ситуации и как правильно принести извинения на турецком языке. Заимствование из французского языка «pardon» повсеместно употребляется носителями в разных ситуациях. Например, находясь в час пик в метро, ты случайно задел чье-то плечо или наступил кому-то на ногу. Самое время извиниться, сказав «pardon». Если ты не знаешь, как начать диалог с незнакомым человеком, также будет уместно сказать «пардон». Когда ты чувствуешь за собой более серьезную вину, небрежным «пардон» уже не отделаться. Будет лучше употребить другой вариант извинения – «афидерсин» или «özürdülerim». Итак, способы выразить извинения на турецком языке. Первое – «афидерсин» при обращении на «ты», либо «афидерсинис» при обращении на «вы». «Пардон» – «извини», «özürdülerim» – «прошу прощения», «кусура бакма» – «прости». Перейдем к благопожеланиям. Не удивляйся, если в турецких заведениях тебе будут желать «afiyet olsun» – «приятного аппетита» и до, и во время, и после еды. Дело не в том, что собеседник пытается удостовериться, что аппетит у тебя точно есть. Просто в Турции принято часто говорить друг другу приятные слова, желать успехов, благополучия, хорошего аппетита и здоровья. Это во многом отражает теплоту турецкого менталитета. Важно заметить, что некоторые пожелания имеют религиозный оттенок, но могут употребляться не только мусульманами и не только в отношении мусульман. Не забудь поблагодарить собеседника, сказав «teşekkürler» — «спасибо». Итак, способы благопожеланий на турецком. «Kolay gelsin» — «удачи» или «удачной работы». Дословно переводится как «пусть будет легко». Второй вариант. «Allah kolaylık versin» — «Бог в помощь». Еще один вариант. «Bol şanslar» — «удачи». «И çalışmalar» или «hayırlı işler» переводится как «хорошей работы». «Başarılar» — «успехов». «Geçmiş olsun» — «скорейшего выздоровления». «Kendine dikkat et» — «береги себя». «Kendinize iyi bakın» — «берегите себя». «Иншаллах» — «даст Бог, будем надеяться» или «если будет угодно Аллаху». «Машаллах» — «браво, отлично, да будет угодно это Богу». «Afiyet olsun» — «приятного аппетита» употребляется и до, и во время, и после приема пищи. «Чок яша» — после того, как собеседник чихнул, аналог русскому «будь здоров», дословно «много живи». В современном турецком можно также встретить вариант «и яша» — дословно «хорошо живи».